Шел дождь. Я осторожно подошел к окну и посмотрел вниз, на мокрый асфальт улицы. Я все перепутал. Это была не улица, а внутренний дворик управления МИ-5. И осторожничать тут было незачем. Скучно и грустно. Комфортабельная тюрьма. Я повертел в руках Татьянин факс, перечитал. Не помогло. Самое время было хлопнуть стаканчик Чивас Ригал и запить содовой, но я сдержался и вместо этого извлек на свет Божий документы, присланные кедром. Мне оказалось достаточно пробежать заголовок на самом первом листе, чтобы тут же начать жадно читать это все. Страницу за страницей. И было уже неважно, что понимаю я чуть больше половины написанного, а еще о какой-то части смысла просто догадываюсь, потому что назывался этот манускрипт так, ну, то есть примерно так. Обоснование необходимости подготовки для агента 001 постоянного двойника Разгонова Михаила Григорьевича. А далее там лежали биография Разгонова М.Г., протоколы наблюдения за Разгоновым М.Г., по отчетам оперативных работников, заключение экспертной комиссии о профессиональной пригодности и психологическом соответствии Разгонова М.Г., план экстренной вербовки Разгонова на случай непредвиденных обстоятельств и еще десятка-полтора бумажек подобного рода. Наконец я обнаружил в тексте одной из них, что мне, как будущему агенту, была присвоена кличка Лайза, очевидно, по имени главной героини моего романа. И окончательно понял, что не случайно эти тексты перевели на английский. Не просто перевели, подредактировали. Ведь в большинстве оригинальных документов по законам конспирации фамилии моей быть не могло. Да и вообще, какого лешего все эти сугубо внутренние и чрезвычайно секретные документы переводить на чужой язык? Помощь вражеским шпионам, что ли? Ну, конечно, мои друзья просто устроили мне интенсивное обучение, близкое к методу погружения. И эффект был достигнут. Уже к вечеру я почти перестал заглядывать в словарь. Все-таки у меня была неплохая база. Спецшкола, институт, незаконченные разговорные курсы. Плюс неплохие, очевидно, способности. Плюс неистовое желание узнать все самое главное как можно скорее. Один документ мне представляется важным привести здесь целиком. В моем собственном переводе. Обратно, на русский. Во, идиотизм-то. Смею надеяться, что перевод удался на славу. Все-таки особенности речи трех из пяти участников того совещания были мне уже знакомы. Правда, в то, что говорил Тополь, я добавил немного от себятины, но не по сути, конечно, а в мелочах. Просто чтобы интереснее было и красивше. Итак, протокол совещания высшего руководства службы РИСК. 18 августа 1995 года. Присутствовали Верба, Тополь, Кедр, Пальма, Платан. Кедр. Тополь, расскажи еще раз от начала, как все это было. Здесь ведь не все в курсе дела. А я постараюсь задавать грамотные вопросы. Тополь. Присутствие Вербы обязательно? Верба. Я в порядке, ребята. Вы что, забыли, с кем имеете дело? И потом Пальма вкатила мне дозу этой дряни. Кедр. Транквилизатор Далтона? Пальма. Да, тот самый, что нам прислали из Колорадо в мае. Платан. Ну, начали. 16 августа, около 7 вечера, Ясеню позвонили. Тополь. Давай начнем чуть раньше. 14-го Рябина позвонила Вербе по поводу покушения на Гинатуллина. Кедр. А, знаменитое дело Седова. Тополь. Зря смеешься. Именно поэтому Вербы не было дома 16-го во время звонка. Верба. Не совсем так. Вечером я все равно сидела бы на Варшавке, а утром какая разница? Он же меня никогда не спрашивал, куда ему ехать. Тополь. Ладно, что в Питере? Верба. Абсолютно ничего. Случайная авария. Кедр. Неужели? Тогда продолжай, Леня. Тополь. Итак, 16 августа в 19:04 раздался звонок в квартире Ясеня. Неизвестный голосом Асаокаря назначил встречу. Вот дословно их разговор, записанный на пленку. «Привет, Ясень, это я, 21:16». «Привет, Асаокарь, 43:96. А ты откуда?» «От верблюда. Нам необходимо встретиться». «Сегодня?» «Нет, завтра». «По какому вопросу?» «Я же говорю, необходимо встретиться». «Понял тебя. И, пожалуйста, без торта победа». «Я же говорю, понял тебя. Я могу перезвонить?» «Да, конечно. У меня новый сотовый номер. Запиши. 673-16-31». «Хорошо, пока». «Пока, Ясень». Человек, назвавшийся Сокарем, не повторял номер. Он знал, что все записывается на пленку. Пальма. Или знал особенности памяти Ясеня. Тополь. Человек этот вообще знал слишком много. Голос — ерунда. Имитация голоса — задача для эстрадного артиста средней руки. Другой вопрос. Откуда у эстрадного артиста наш текущий пароль? Кедр. Тополь, мы же договорились, вопросы здесь задаю я. Тополь. Задавай. Кедр. А не мог это быть все-таки Асокер? Почему он не приехал сегодня? Тополь. Потому что не может приехать. У Асокера 100-процентное алиби. Он физически был не способен связаться с Ясенем в тот момент. Информацию я получил от Игоря Корягина, который полностью отвечает за Уральский регион, и только он сейчас поддерживает постоянную связь со Сокарем. Платан. Наверное, ты забыл, Кедр, какого рода задание поручила Сокарю Ясень. Он же внедрен на зону ИТК-17 Екатеринбурга с исключительно важной целью. Операцию курирует лично дедушка. А Сокарь не имеет права менять схему действий ни при каких, даже самых форс-мажорных обстоятельствах. Кедр. Мало ли, кто на что не имеет права. Предлагаю проверить эту версию, когда Сокарь вернется. Вопрос второй. Ясень перезванивал по указанному номеру? Тополь. Да. Но запись разговора не сохранилась или не велась. Более того, я проверил вчера, названный номер не просто не отвечает. Собственно, номера такого и нет. Он никогда и нигде не регистрировался. Возможно, настоящий телефон был просто зашифрован в этих цифрах. Кедр. Весело. Ладно, вопрос третий. А Сокарь знает, что такое торт «Победа»? Тополь. Нет, я абсолютно уверен. Кедр. Хорошо. Кто из присутствующих знает это? Пауза. Тополь. Значит, никто. Кедр. Вывод? Пальма. Очень простой. Ясень втайне от всех нас договаривался с кем-то заранее об этой встрече. То есть степень важности этой встречи выходила за рамки нашей компетенции. Верба. Или это было что-то глубоко личное, интимное? Тополь. Чушь собачья. Извини, Верба. Кедр. Пальма совершенно права. В жизни не поехал бы Ясень навстречу с человеком, просто говорящим голосом о Сокаре. Это опасно и глупо. Сработал пароль и ключевое слово. Верба. Джин Победа? Тополь. Какой к черту джин? Я же говорил, присутствие вербы. Платан. Она просто вспомнила Оруэлла, 1984. Я правильно понял? Верба. Да, это была его любимая книга. Я уверена, только сам Ясень мог придумать такую трихомудию. Торт Победа. Без торта Победа, наверное, это означало только без глупостей. Прийти без охраны, без оружия. Тополь. Ну, без оружия-то он не пошел. Кедр. Постой. Верба, ты это знаешь или просто догадываешься? Верба. Я это чувствую. Я чувствую, как они чувствовали друг друга. Разговор, построенный на недомолвках, понимание с полуслова. Тополь. Хотите мнение старого матерного ГБшника из-за восьмерки? Этот разговор больше всего похож на хорошо разученный шифродиалог, предназначенный для третьего лица или третьих лиц, то есть для тех, кто будет его прослушивать. При этом один из участников разговора, как правило, не знает о его тайном смысле. Кедр. Стоп, стоп, стоп! Да вы сейчас все запутаете. Допустим, звонил не Осокарь, артист средней руки. Ясень понимал, что разговаривает с артистом. Платан. Нелепый вопрос. Верба. Да нет, вопрос очень лепый. Я уже поняла, что имеет в виду Кедр. Да и Тополь, кажется, говорил о том же. Два варианта. Либо звонил действительно Сокарь, тогда он ведет двойную игру и до сих пор пудрит нам мозги. Либо это Ясень разговаривал с псевдо-Сокарем, прекрасно понимая, кто это. И, соответственно, уже он забивал нам баки. В любом случае, шифродиалог был предназначен для нас. В любом случае, ребята... Пауза.